6:43 до полудня. Круглосуточный 7-11. Согнувшись под полками, продавец со списком в руке проверяет товар. В динамиках под потолком резвится японский хип-хоп. Продавец — тот же парень, что принимал у Такахаси деньги за сэндвичи и молоко. Совсем молодой, с ярко-рыжими волосами. Встал за ночную смену и зевает во весь рот. Неожиданно в крики хип-хопа вклинивается звонок телефона. Продавец выпрямляет спину, озирается, один за другим осматривает все проходы. Но кроме него в зале нет ни души, а телефон продолжает звонить. Что за бред? Пометавшись от витрины к витрине, он находит то, что искал в молочном отделе, забытый кем-то на полке серебристый мобильник. Парень качает головой. Это ж каким надо быть разине, чтобы забыть телефон в холодильнике между пачками сыра камамбер? Укоризненно цокая языком, он берет в руки заиндевевшую раскладушку, раскрывает и нажимает «ОК». «Алло», — говорит он устало. «Ты думаешь, это сойдет тебе с рук?» — говорит бесстрастный мужской голос. «Но ты ошибаешься. Алло», — орет продавец. «Куда бы ты ни убегал, бесполезно. Теперь тебе крышка», — объявляет трубка. И после увесистой паузы связь обрывается.